которая заключена в том, что он согнется слишком рано и не перед самым высоким. «Ты могуществен», — сказал он Баалу Шамару Мардуку, «и огромная сила твоего благословения и твоего проклятия. Но что-то во мне, чреве, превосходит тебя и не велит мне принимать свидетельство за то, о чем оно свидетельствует. Чем больше свидетельства, тем больше моя ошибка. Если я, соблазнившись, буду поклоняться ему, а не тому, о чем оно свидетельствует, свидетельство божественно, но оно не Бог. Свидетельством являюсь я, и с моими мечтами и помыслами, идущими дальше солнца и устремленными к тому, о чем они свидетельствуют, еще видительнее, чем даже оно, и чей жар сильнее, чем жар солнца». «Матушка», — прошептал Аминхотеп, не отрывая глаза от Иосифа, — «что я сказал? Нет, нет, я этого не сказал. Я это лишь знал, это было сказано мне. Когда на меня в последний раз нашло, и мне открылось, как улучшить учение, ведь оно не доведено до конца, я никогда не утверждал, что оно совершенно. Я услыхал голос отца моего, который сказал мне: «Я жар, заключенный в атоне, но своим жаром я мог бы напитать миллионы солнц. Именуя меня атоном, знай, что это наименование нуждается в улучшении и что ты не называешь меня моим последним именем. Последнее мое имя — владыка атона». Вот что услыхал фараон, любимое дитя отца. Вот что он вынес из своего наития. Но он молчал об этом и благодаря молчанию забыл. Фараон вложил истину в свое сердце, ибо отец — это истина. Но фараон ответствен за торжество учения. Он хочет, чтобы оно было принято всеми людьми. И он опасается, что довести совершенство и чистоту какого-либо учения до совершенства и чистоты голой истины значит сделать это учение неудобно преподаваемым. Это большая опасность. Ее не поймут те, кто не несет такой ответственности, как фараон, и легче всего сказать ему: «Ты вложил в свое сердце не истину, а учение. Но ведь учение — это единственное средство приблизить людей к истине. Совершенствовать его, разумеется, нужно. Но если усовершенствовать его настолько, что оно уже не будет средством приближения к истине, не станет ли как раз тогда, я спрашиваю отца и вас, и в самом деле основательным упреком в том, что в сердце вложено было учение в ущерб истине? Поймите, фараон показывает людям изготовленный художниками образ достопочтенного своего отца. Золотой диск, откуда выходят лучи, которые, оканчиваясь добрыми руками, ласкают тварей земных и говорит: «Молитесь, это Атон, мой отец, чья кровь течет в моих жилах и который открылся мне, но хочет быть отцом всем вам, чтобы вы стали в нем добры и прекрасны». Он прибавляет: «Простите, дорогие, я суров с вашими мыслями, я был бы рад пощадить вашу простоту, но так уж суждено, поэтому я говорю вам: не образу молитесь, когда ему молитесь, не ему пойте гимны, когда поете их, а тому, чьим образом он является. Понятно ли вам? Настоящему диску солнца, отцу моему небесному, Атону, ибо образ еще не есть он. Это и так довольно жестоко. И так этим людям предъявлено нелегкое требование, и понятно оно десятку и сотни. А уж если учитель скажет: я должен потребовать от вас еще одного усилия истины ради. Как мне не жаль вашей простоты! Образ есть образ образа, и свидетельство свидетельства. Не к настоящему солнечному диску на небе надлежит вам устремляться мыслью, когда вы кадите и воздаете хвалу его образу, и не к нему тоже, а к владыке Атона, к его жару, к тому, кто направляет его пути».